«Ну, что молчишь? Передовик производства». Директор наконец засмеялся. «Смеяться, право, не грешно. Это я проходила». «Слушай, я смеюсь потому, что у меня на душе полегчало». «Почему?» «Ты можешь подождать до утра?» «А чего ждать?» «А еще лучше недельку. Если через неделю я буду чувствовать то, что сейчас, ты тоже увидишь, чего я стою. Мы поженимся». «Мне неинтересно», — сказала Аечка. «Спокойно. Я говорю. А ты молчишь. Кто тебя спрашивает?» «Никто тебя не спрашивает». «А что же мы будем делать дальше?» «Как что? Если все пройдет хорошо, будем жениться. Мы будем жениться всю жизнь. А потом внук будет нам подражать. Дурацкое дело нехитрое». «Я тебя терпеть не могу». «С чего ты взяла? Девушка, пожалуйста, счет. Ты с ума сошел, да?» «Знаешь, что мне больше всего в тебе нравится?» «Что?» «У тебя на среднем пальце чернильная клякса. Ты диктанты писала?» «Нет, накладные. Я работаю на складе». «24 рубля 37 копеек», — сказала официантка Соня. «За 24 рубля я купил жену. Представляешь?» — спросил директор. «Ты ненормальный, да?» — радостно спросила Аечка. «Вот как теперь эти дела делаются», — сказала официантка Соня, задумчиво глядя им вслед. Вот такие дела произошли в этом городе. Мне рассказал об этом заезжий художник. Я — вам. Мое дело — сторона. Громобоев вытянул ноги и откинулся в кресле. На лицо он положил журнал мод под названием «Божур» и тихонько захрапел. И тут же послышалась какая-то возня за дверью и даже топот. «Это кто там?» — спросил Минога. «Это мы». «Аечка?» «Тетя, познакомься. Он на мне жениться хочет», — сказала Аечка и ввела директора. «Кто ж тебя не захочет? У тебя юбка короткая», — сказала Минога. Аечка посмотрела на своего незнакомца. Оба они были беженцы из своей прежней жизни. «Он говорит, что не поэтому», — не согласилась Аечка. «Он говорит, что потому что у меня на среднем пальце клякса чернильная. Он думал, что я диктанты пишу, а я сказала, что накладные. Он говорит, что его это не смущает. Он все время врет». «Так ведь и ты врешь», — сказал Минога. Директор, улыбаясь криво, разглядывал комнату, потихоньку соображая, что попал в дом к той самой Миноге, которая... В кресле похрапывал полноватый человек без пиджака. Аечка лепетала нервно и с вызовом. «Он говорит, что мне теперь отступать некуда, потому что за меня 24 рубля в ресторане заплатил. Округленно 25 рублей. Он говорит, что он на меня потратился». «Это ты говоришь», — сказал Минога. «Он покамест помалкивает». «Я не помалкиваю», — сказал директор. «Я посмеиваюсь». «А ну, брысь отсюда», — сказала Аечка директору. «Поди-ка сюда», — сказал Минога директору. «К свету поближе». «Кого же мне слушаться?» — спросил директор. «Себя», — ответила Минога. Директор вышел на свет. «Тогда разглядывайте», — сказал он. «Рост 1 метр 78 сантиметров. Стандарт. Костюм из магазина «Руслан». Размер 52. Рост 4. Без перешивки. Ботинки 42 размер. Окончил ремесленное, потом 1,5 института. В армии отслужил. Водитель бронетранспортера. Шоферские права 2 класса. Не судился. Связи за границей имею. Состою в переписке с Куртом Шлегелем, инструментальщиком из города Ростока. Познакомились на маневрах Двина. Особых примет нет, зато есть магнитофон «Грюндик» ТК-46, стереофонический, с 2 выносными колонками, подержанный. И мотоцикл «Панония» с коляской. Собираюсь строить катер со стационарным мотором от ГАЗ-69. Особых примет нет». «Если не считать чувство юмора», — сказал человек в кресле. Он опустил журнал «Божур», и директор узнал приезжего инспектора, о котором ходили разнообразные слухи. «Да, юмор есть», — сказал директор. «Но от него быстро устаю. Жену обеспечу одеждой, едой и жилплощадью. В будущей жене больше всего нравятся ноги и чернильная клякса на пальце». «Ладно врать-то», — сказал Минога. «Не буду», — сказал директор. «В будущей жене мне больше всего нравится, что нас в толпе не различишь». Она такой же стандарт, как и я». «Тетя, ты слышишь?» — сказала Аська, взволнованно улыбаясь. «Ладно врать-то», — сказала Минога. «Иначе я не могу объяснить, почему я выбрал именно ее», — сказал директор. «Дурак ты», — сказал Минога. «Это она тебя выбрала». «Если по совести, это мне нравится больше всего», — сказал директор. «И еще мне нравится, что она ведьма». «Ты мне подходишь», — сказала Минога. «Тетя Дуся, а мне?» «Значит, и тебе», — сказала Минога. «Это не она ведьма, это я ведьма. Я ей такого мужа нагадала». «Ну, вот все и уладилось», — сказал директор. «Пошли, жена, погуляем. Обсудим планы будущей жизни». «Нет!» — крикнула Аська радостно. «Пошли, пошли», — сказал директор и посмотрел на Миногу. Она посмотрела на Громобоева. Тот кивнул.